С больной С была проведена психотерапевтическая беседа. Ей прописали лекарства. В истории болезни появилась пометка «Значительное субъективное улучшение. Сознает, что быстро засыпает и спит достаточно долго». Большинство обращающихся к врачам за помощью по поводу нарушений сна – пациенты подобного типа. Невроз – чисто человеческое страдание, писал немецкий психиатр Энгельмейер. Человек расплачивается им за ту свободу, которая отличает его от высших животных. Свобода заключается в способности преодолевать свою потребность в сне, а также ослаблять во время сна связь с внешним миром. Во всем этом содержатся предпосылки к функциональным нарушениям сна, усиливаемые конфликтами личного и общественного характера, от конфликта между желанием и долгом до конфликта между потребностью предвидения и невозможностью удовлетворить ее с желаемой точностью. Три психологических типа, по мнению Энгельмейера, более всего склонны к расстройствам сна. Первый тип – раздражительные астеники с повышенными притязаниями, со странностями в поведении и вегетативными симптомами. Они постоянно пребывают в объективно и субъективно тяжелых жизненных ситуациях, хотя нарушения сна у них могут и не зависеть от конкретной ситуации. Второй тип – скрупулезные личности. Инсомния связана у них с какой-то истерической, судорожной потребностью в поддерживании бодрствования. Сонливость выводит их из себя. Третий тип – молодые люди, боящиеся неудач при реализации своих потребностей. Во всех случаях конфликтные ситуации – лишь провоцирующий фактор, выявляющий ущербность функции сна. Нарушение личности у людей этих типов – следствие многократных жизненных неудач и повышенной впечатлительности. Классификация далека от совершенства. Типы скомпонованы по разным критериям. Психологические характеристики бедны. Неудачи носят фатальный характер. В подобных классификациях необходимо учитывать не только особенности личности, которые влияют на восприятие именно конфликтных ситуаций, но и состояние мозга и многие другие факторы. К какому типу отнести нашу больную С, чью неадекватную реакцию на новоселье не объяснить, если не принять в расчет чуткий сон в детстве. В свое время в нашей клинике особенно тщательно обследовали группу больных неврозами, жаловавшихся на плохой сон. Больные были разделены на три подгруппы. В первую вошли те, у кого сон был расстроен всего несколько месяцев, во вторую – от нескольких месяцев до 5 лет и в третью – больше 5 лет. Самый большой – оказалась третья группа. Люди ведь редко обращаются к врачу сразу и сами экспериментируют со снотворными до тех пор, пока им становится совсем не вмоготу. Почти у всех больных сон ухудшался исподволь, и они уже не помнили, с чего все началось. Причина выявлялась лишь при тщательных расспросах. Иногда оказывалось, что начало было связано с необходимостью бодрствовать при чрезвычайных обстоятельствах. У больной Х, например, нарушения сна, начались еще в детстве. Она и мать в страхе ожидали возвращения домой отца, который приходил очень поздно, пьяный и устраивал скандалы. Встречались пациенты, у которых ведущую роль в развитии нарушений сна играли не внешние причины, а осознание своей неспособности уснуть, страх перед бессонницей. Если в процессе лечения улучшений не было видно, они приходили в отчаяние. Кратковременные улучшения не меняли картины. Сон продолжал разлаживаться. Больная С в этом смысле нетипична. У тех, кто начинал выздоравливать, улучшение сна было оранжерейным цветком. Стоило человеку переутомиться или почувствовать обострение других болезней, все шло на смарку, и лечение приходилось начинать сызнова. Других болезней было предостаточно. Гастрит, колит, язвенная болезнь, холецистит, гепатит, у половины пациентов нарушение артериального давления, тиреотоксикоз. Больные жаловались на все виды нарушения сна, в большинстве случаев на несколько сразу. Преобладало позднее засыпание.